Глава 25. Тунгус. Особняк рода Земских. «Они уже здесь», — сказал Гораму. «Они». Значит, Арсений оказался прав. Чутье подсказывало, враг не один. Судя по атаке, от которой его защитил этот мрачный самурай, их навестил тот же боец, напавший в прошлый раз в охотохозяйстве. Но теперь появился кто-то вдобавок. Было еще несколько ударов, но уже нацеленных на самурая. Гораму снова рявкнул застывшему Арсению, чтобы тот убирался и предупредил остальных. На сей раз Арсений исполнил указание и ринулся в особняк. Но там уже были в курсе о нападении. Иоичи Нагао вместе со своим телохранителем Мамору готовили людей к отражению атаки. «Где Тина?» — спросил Арсений. «Она с госпожой. В убежище», — по-японски ответил Иоичи. В особняке была отдельная комната в подвале, защищенная толстыми стенами и оборудованная защитными творцами. Там и спрятались все, кто не мог сражаться. Часть творцов была установлена еще во время пребывания здесь Елизаветы Загорской. Поэтому систему безопасности пришлось переделывать, менять коды, пароли, убирать жучки и прочие ловушки, которые остались. Вдруг главный зал особняка, в котором сейчас располагались основные силы клана Нагао, потемнел. Будто за окном солнце затмили черные тучи. Арсений почувствовал привкус металла на зубах и понял, что это действие магии. Снаружи доносились звуки сражения. Самураи Такеда во главе с Гораму отбивались на внешнем периметре. Но, похоже, внутри уже находился другой враг. «Всем приготовиться!» — предупредил Мамору. И только он это сказал, как рядом из его же собственной тени вырос черный силуэт. «Мамору!» — воскликнул Арсений. И это спасло самураю жизнь. Одним движением он выхватил из ножен меч и заблокировал удар, который должен был снести ему голову, и тут же ударил противника, но его клинок лишь рассек пустую тень, которая развеялась в воздухе. «Не может быть!» — прорычал Мамору. «Нет, этого просто не может быть!» «О чем ты говоришь?» — встревоженно спросил Арсений. Он чувствовал опасность везде и повсюду. В каждый момент времени смерть бродила совсем рядом. Если этот противник умеет перемещаться в тени, дела плохи. Весь зал медленно, но верно погружался в темноту. Скоро здесь вообще не будет ничего не видно. «Они!» — пробормотал Мамору. Снова удар, но на сей раз быстрый, отвлекающий. Затем тусклые отблески от люстры слегка повернулись на полу, и из темных пятен полетели черные шуршащие по воздуху звездочки. Арсений видел такое оружие в Японии. Два сюрикена полетели в него. От одного удалось уклониться, второй пришлось отбить клинком. Еще несколько заставили отпрянуть Иоичи, но настоящая атака ожидала Мамору. Похоже, враг знал, кто здесь самая сильная угроза, и старался сразу лишить их преимущества. Россыпь сюрикенов полетела прямо в него. Отчасти удалось отбиться, но три снаряда достигли цели и разбили щиты магии. Похоже, сюрикены были выполнены из темной стали и напитаны магией, потому что они заставили щиты замерцать так, словно по ним выстрелили из крупнокалиберного ружья. «Они — это демон», — прорычал самурай, оглядываясь. «Таким даром обладал клан Гекко. Это древний клан, который был вырезан подчистую полсотни лет назад. Неужто кто-то из этих тварей выжил?» Кажется, слова Мамору задели теневого врага, потому что спустя секунду тени в мрачном зале заплясали и словно живые начали атаковать. Становилось все темнее и темнее, и хотя за окнами был виден серый день, свет зимнего солнца не пробирался внутрь. Снаружи мелькали столкновения самураев с невидимым, а точнее таким быстрым, что было очень сложно заметить противником. Арсений заметил, что Гораму на мгновение удалось задержать стремительный метеор, и тот наконец-то проявился, облаченный в черную форму, с балаклавой боец с двумя короткими кривыми клинками. Арсений понадеялся, что этот суровый самурай наконец-то прикончит ублюдка, но вдруг между ними раздались взрывы, и Гораму пришлось отступить. А враг снова исчез. Однако сейчас Арсению пришлось заботиться о самом себе. Тени действительно ожили, каждый из них представлял силуэт воина, вооруженного длинным мечом, каждый из которых действовал сам по себе. Арсений использовал магию огня, чтобы добавить света, и это сработало. Пламя прогоняло тень и развеяло нескольких черных клонов противника. Да, похоже, это было что-то вроде клонов тени, которые отвлекали самураев Нагао и Арсения, и пока настоящий противник схватился с Мамору. Видимо, тот не слишком хорошо владел магией огня. Он тоже разгадал, что это слабое место теневого дара противника, кидался редкими огненными снарядами, но сам предпочитал воду, а потому вреда они особого не наносили. Арсений ринулся к нему на помощь. Он не был особо сильным магом. Он даже не считал себя воином в том истинном смысле, в котором считал таковым, например, графа Соколова, ну или тех же самураев, всю свою жизнь посвятивших войне. Даже Игорь, который считал себя в первую очередь инженером, все равно был воином. Арсений не знал всей предыстории, но чувствовал это. Как чувствовал нечто подобное, глядя на своего дядю, грозного маршала имперской армии. Но не чувствовал это внутри самого себя. «Мамору!» — воскликнул Арсений, взмахивая палашом. И огненный серп поразил темный силуэт, стоявший позади самурая. А может быть, он ошибался? И частичка воина в нем все-таки есть? Тунгус. Исток. Генка никогда не видел такого количества тварей, особенно темных, непривычных обычному глазу. Эти новые демоны были злее, крупнее и сильнее обычных, но Игорь был прав. Они будто болели бешенством, и поэтому легче поддавались на уловки, попросту говоря, были тупее. Однако как обмануть многотысячную орду? Буйвол просто таранил толпы этих ублюдков. Турель бояра не умолкала ни на секунду и уже начинала дымиться. Щиты мерцали, творцы то и дело сбоили, потому что от этих темных тварей исходила какая-то странная магия. Это подтверждал и Ярган, на котором сейчас были сплошные помехи. «Хорошо, что они не взяли на это дело Дину», — подумал Генка. Княжна, конечно, сопротивлялась, но даже она со своим скверным характером не смогла противостоять слову Игоря, приказу бригадира и настоянию возлюбленного. Арсений, который впервые за все время, что его знал Генка, проявил настоящую твердость. Именно он заставил Дину остаться в особняке. «Да им конца и края нет!» — прорычал Богдан, опустошив очередной магазин. Сейчас он потянулся к стойке с боеприпасами и раздосадованно цокнул, увидев, что те подходили к концу. «Придется отступать», — констатировал Иван. «Скоро вся система дворцов полетит к демоновой матери. На одной арматуре мы не продержимся». «Да тут и арматура не поможет!» — гаркнул Саня, делая очередной вираж и уже в который раз спасая буйвола от возможной гибели исключительно благодаря своему мастерству. Да, Игорь предупреждал, что будет нелегко. Именно поэтому на исток отправилась одна из самых мощных групп. Однако, похоже, даже он не предвидел, что придется сражаться бок о бок с гвардией Загорских. Да, граф Гроздин удивил. Его ж прямым текстом отправили куда подалее. Но когда появилась угроза, он не стал валить прочь. Вместо этого остался, попытался связаться с княжной Загорской, чтобы согласовать совместную оборону. Но вот Елизавета не отвечала. Генка знал, почему, и Гроздин, наверное, тоже подозревал. Однако принял собственное решение — помочь истоку выстоять. Генка его даже зауважал. И вот теперь самураи во главе с Сококу вклинились в гущу демонов под прикрытием вышек и турелей истока, а также огневой поддержки гвардии Загорских, рассекающих на боевых машинах. Против демонических тварей были брошены мощные силы, но Генка понимал, что этого будет недостаточно. Поэтому Саня уже поворачивал к истоку, чтобы взять передышку. Самураи тоже уставали. Они разили тварей мечами и магией. Некоторые даже бросались в рукопашную. Но демонов было очень много. Воины слабели и получали ранения. Внедорожники Загорских тоже пострадали от этой странной темной магии. Две машины уже заглохли и уже их обступили демоны. Генка приказал рулить на помощь к одному из экипажей. Ко второму уже пробираются бойцы Сококу. Поэтому Саня развернулся, протаранил еще одну свору тварей, остановился возле заглохшего внедорожника, перед этим промчавшись по кругу, чтобы отогнать демонов чуть подалее. Генка открыл боковую дверь и проорал. «Внутрь живо!» Гвардейцы тут же бросили свою машину и прыгнули на борт буйвола. Генка успел захлопнуть створку за пару секунд до того, как на его лице захлопнулась бы зубастая пасть демона. «Патроны есть!» — тут же рявкнул Богдан. Один из гвардейцев вынул из-под сумка магазин как раз под его ружье. «Спасибо!» — буркнул Богдан и вернулся к стрельбе. «Рули к истоку!» — приказал Генка. Буйвол, будто надрываясь, чего с ним никогда не было, двинулся прочь, продолжая давить демонов. Остальные тоже начали отступать. Самураи прикрывали отход гвардейцев, а с вышек прикрывали уже самих самураев. Похоже, придется занять глухую оборону. Только бы хватило сил продержаться. Генка сомневался, что удастся перебить всю орду. Твари продолжали и продолжали появляться из-за темной опушки. «Похоже, нам трындец», — вздохнул кто-то. «Эй, глядите!» — воскликнул кто-то из княжеских бойцов. «Ну, чё там еще?» — прорычал Богдан. Буйвол уже почти добрался до безопасной зоны, но вдруг они заметили, что второй внедорожник гвардейцев, застрявший посреди орды, все еще оставался на месте, как и его экипаж. Самураям не удавалось прорубиться сквозь гущу тварей, чтобы выручить их, пока они держались за счет огневой поддержки с вышек, но это продлится недолго. «Саня, с дюжем?» — спросил Генка. И тогда, скрипя зубами, Саня впервые за долгое время нахмурился и засомневался в самом себе, но затем все же кивнул. «Ну тогда рули давай!» И буйвол свернул. Протаранив, наверное, под сотню тварей, они добрались до застрявшего внедорожника. Гвардейцы поняли, что к ним наконец-то прибыла помощь, и полезли из верхнего люка через турельное гнездо. Буйвол кружил вокруг, отгоняя тварей. Останавливаться было уже не вариантом, поэтому Генка на ходу отворил дверь и махнул: «Прыгай!» Первый гвардеец скоро оказался на борту, второй прилетел за ним, но едва не промахнулся, и Сане пришлось слегка притормозить, чтобы поймать его. Спасенные тут же заняли свободные стрелковые позиции и принялись помогать отбиваться от тварей. «Было нехорошо», — заскрипел Саня, выкручивая руль. Генка тоже почувствовал, как застонал буйвол. Похоже, времени практически не осталось. «Ну что там, все?» — гаркнул Генка. «Нет, там еще граф остался», — ответил один из гвардейцев. И как раз показался Гроздин. Несколько демонов прорвались сквозь преграду, которую создавал кружащий буйвол. И как раз в тот момент, когда двигатель чуть захлебнулся, сбавив ход, на графа ринулось сразу пять тварей. Генка уже думал, что все, капец аристократишки настал. Но вдруг вспыхнуло зеленоватое облако, и демоны схлопнулись в темно-багровых всплесках. А Гроздин прыгнул, рухнул на борт, словно мешок с картошкой, перекатился и застыл, скрутившись калачиком и схватившись за живот. Он был ранен. Щиты пробиты, часть снаряжения разорвала, а сбоку текла темная кровь. Но буйвол уже изо всех сил мчался к истоку, под защиту укрепленных щитами стен. «Подходите! Давайте все вместе!» — кричал Драуг, размахивая своей здоровенной секирой. С ним и правда было непросто справиться. Этот засранец, кажется, был крепче магической стали. А драться любил не меньше самого Соколова. Но вроде бы Аи и Медведь неплохо держались, так что беспокоиться за них не стоит. Мой противник сейчас Перун. Разберусь с ним, смогу и помочь. Один удар, вся моя сила, все, что я сейчас могу выжать из себя и из доспеха. Есть только один шанс. Смогу победить и приду на помощь товарищам. А пока что я сосредоточился. Теперь исчез весь мир, и был только я и противник. Перун использовал только молнию. Он не зря назвался таким именем, потому что был по-настоящему грозным громовержцем. Как бы ни хотелось этого признавать, но сейчас он сильнее меня, даже облаченного в доспех. Поэтому противопоставлять ему свою молнию заранее проигрышно. Что ж, тогда у меня только один шанс победить. Рискованный, маловероятный, но иначе меня точно ждет поражение. Краем глаза, лишь машинально подмечая возможную угрозу со стороны, я заметил, что эта секира Драуга пробила капот Барса, моего новенького внедорожника. Но никаких эмоций по этому поводу не было. Я сосредоточен на одном, спокоен и непоколебим, как земля. И вдруг я ощутил невероятное. Все вокруг — битва, Загорские, карающая длань, демоны, змей, который что-то готовил в своей тайге. Все это казалось каким-то неважным, мелким. Что земле до наших склок? Даже высшие демоны, даже сама магия. Для нее это всего лишь кратковременный период. Быть может, чуточку интереснее прочих. Я стоял на земле и впервые чувствовал всю ее тяжесть, величие и могущество. Тысячелетия, даже миллионы лет. Когда-нибудь солнце доугаснет, океаны испарятся, земля остынет, но останется сама собой. И вдруг я почувствовал, как понимание этой стихии потихоньку прокрадывается в мое сознание. Его будто подталкивали сигналы земляных творцов, которые наконец-то смогли до меня достучаться. Вспышка! Она засветилась ярко, точечно. Я догадался, что это Перун начал свою решающую атаку. Он не стал распыляться, решил ударить сконцентрированной энергией. Возможно, такой удар способен пробить даже мой доспех. Я же в ответ направил всю свою мощь, все понимание земли. И в то мгновение, когда молния должна была ударить прямо по мне, она наткнулась на толстый каменный хребет. Молния с треском тут же расколола его на части, скалистые осколки разлетелись в стороны. Перун поддерживал постоянный поток энергии, светло-синяя, почти белая, искрящаяся, словно лазерный луч. Она все пыталась пробить растущий из земли каменный барьер. Он ломался, но продолжал расти заново по направлению к противнику, обнажая острые грани. Я стиснул зубы, напрягся, будто врос в землю, и, казалось, держал сейчас на плечах всю ее тяжесть, как атлант. Но хватало ли этого? Я держался из последних сил. Видел, что Перун тоже напрягается и не собирается сдаваться. Мы сопротивлялись друг другу яростно, отчаянно. То у меня получалось продвинуть скалистый хребет к нему, то молния преодолевала преграды и опасно приближалась ко мне. Наши силы, словно маятник, качались из стороны в сторону. Но, похоже, доспех, мой последний козырь, уже подходил к концу. Сигналы дворцов бесились из-за диких колебаний поля. Меня колотило, словно в лихорадке. И молния, моя родная стихия, грозила прикончить меня же. Я закричал из последних сил, направляя атаку. Последний рывок, с которым зубья скал преодолели половину дистанции, но застряли, словно маятник наконец нашел баланс. Я понятия не имел, что будет дальше. Проиграю или одержу победу. Но все закончилось не так, как я предполагал. Сценарий пошел по третьему варианту. «Хватит! Прекратите сражение!» То ли от удивления, то ли от бессилия, но мы все вдруг остановились и обратили свои взоры в сторону голоса. Это была Елизавета Загорская, стоявшая прямо посреди поля битвы. В княжне было нечто такое, что заставило нас всех обратить на нее внимание. Я не понимал, что именно, но ответ на этот вопрос прилетел ко мне по телефонной связи, встроенной в доспех. Это был... «Алло, Слава?» — ахнул я. «Ты сейчас как бы не вовремя». «Игорь, стой!» — прервал он меня. «Прекрати сражаться. Ситуация поменялась». «Подожди, что ты имеешь в виду?» — нахмурился я. Перун был наготове, он мог ударить в любой момент, поэтому я тоже оставался настороже. Драук так тот и вообще злобно оглядывался на княжну, пытаясь выдернуть свою секиру из капота бедного барса. Кажется, он просто использует заминку, чтобы ударить с новой силой. Медведь, кстати, вооруженный боевым поясом, уже вылез наружу и тоже рвался в бой. «Игорь, Аркадий Загорский низложен, ты меня слышишь?» — кричал в динамике Слава. «Те обвинения, которые вы выдвинули... В общем, его уже заключили под стражу. Елизавета Загорская — новая глава рода». «Охренеть!» — протянул я. «Но и это еще не все. С истока поступил сигнал бедствия». Тунгус. Особняк рода Земских. Гораму был зол. Этот чертов метеор. Ему удалось только несколько раз увидеть его, даже остановить, но каждый раз этот ублюдок отбивался и снова исчезал. Какова же его скорость? Уже 5 самураев Такеда было ранено. Сам Гораму уцелел только благодаря недюжинному опыту. Его чутье оттачивалось десятилетиями. И вот, наконец, случилось. Кажется, он подловил ублюдка. Резкий выпад магии льда, и противник просто проскальзывает мимо цели. Земля. И он уже кувыркнулся о преграду, потеряв ритм движений. Теперь застранец стал вполне видим, даже для обычных самураев, которые тут же накинулись на него. Ветер, и самурай занес меч для удара, собираясь использовать древнюю технику клана «Рассекающий вихрь». Вот-вот все должно решиться, как вдруг... «Стойте! Всем стоять!» Распахнулись двери особняка, и оттуда выбежал Арсений, весь в порезах, окровавленный. Он чуть ли не кинулся на Гораму, защищая противника. «Что ты делаешь?» — рявкнул самурай. «Кюйсэнда! Секай! Ваташи тачи но айдани хейва га аримасу! Мир! Мир! У нас мир!» На кривом японском кричал Арсений. Гораму обернулся, но противник уже исчез и остановился рядом со своим товарищем, вторым бойцом с отпечатком длани на гребаной морде. И что странно, Мамору, опытный и бескомпромиссный воин, с которым Гораму не раз сходился в битвах, со злобным оскалом стоял рядом с ними и даже не пытался убить, хотя его клинок уже был обогрен темной кровью противника. Да что же, демоны, этих гайдзинов раздери, приключилось? Тунгусский исток. Демоны напирали. Щиты истока уже проседали, не спасала и постоянная подпитка от скважин. Механизмы просто не были способны сдерживать такой натиск без перерывов, хотя, быть может, дело было в темной магии. Генка тяжело дышал. Оказалось, даже стрелять так долго — это действительно непросто. Отдача уже отягощала плечо, кажется, там будет здоровенный синяк. Палец даже устал, раз за разом нажимая на спусковой крючок. А твари все лезли и лезли. Ух, командир, я что-то запарился. Тяжело протянул Богдан, прильнув к стене. Сейчас бы кваску холодненького, а? Ага, зимой, — откликнулся Глеб. Ты что, с дуба рухнул? Ты б еще мороженого захавал. Морожка, — мечтательно протянул Иван, после чего сделал несколько выстрелов в наступающую толпу. Стены дрожали, а демоны, взбираясь на спины друг друга, уже скоро начнут переваливать на внутреннюю территорию. Сококу готовил самураев расправляться с тварями и распределял силы. И вот первые демоны показали свои длинные клыкастые морды, прыгнули на платформу. Генка ударил одного прикладом, и большая громадная туша повалилась вниз, громко рухнув на землю, где ее добил один из самураев. Еще одна морда сунулась в брешь. Генка выстрелил ей в пасть, разможив голову. Следующая перевалилась сверху и приземлилась между двумя стрелками. Генка развернулся, прицелился. Выстрелил? Нет, не выстрелил. Патроны закончились, зараза! Прорычал он, кидаясь на тварь в штыковую. Магический клинок по нажатию клавиши выскользнул из творца, а секундой позже продырявил горло демона. Тот вспыхнул темной багряной вспышкой и исчез. Но дело было плохо. Твари продолжали лезть, патроны уже закончились, и стрелкам приходилось отбиваться вручную. Выстрелы гремели все реже и реже. Взамен доносилась ругань. Самураи вновь вступили в бой, но остальным все равно приходилось держаться на позициях. Турели на вышках, куда еще не добрались твари, продолжали тарахтеть. «Дело плохо!» — прорычал Саня, швырнув тварь пинком вниз. «Походу, отступать надо». «Да некуда, мать его, отступать!» — рявкнул Генка. «Мы только спины откроем, зараза!» Но отступать и не пришлось. Еще одна тварь приземлилась рядом с Генкой и по инерции отшвырнула его вниз. Он думал, что все, сейчас разобьет себе голову, но поток магического ветра подхватил его, и приземление оказалось мягким. Генка снова встал на ноги, оглянулся и с благодарностью кинул Сококу. А затем они продолжили крушить демонов. «Вашу мать! Да таким макаром скоро исток будет потерян!» — пронеслось у него в голове. Но вдруг ситуация резко изменилась. Где-то снаружи вновь загремели выстрелы, затрещали магические снаряды, зарычали двигатели боевых машин. «Я не понял, что за хрень происходит?» — прорычал Генка. «Наши?» — утвердительно-вопросительно протянул Богдан. «Или не наши?» «Да ни хрена непонятно!» И вдруг над истоком пролетел летящий стальной человек. Генка без труда узнал в нем Игоря, потому что таких консервных банок больше во всей империи не сыскать. Значит, все-таки наши. Он взобрался по лестнице снова на стену. Натиск демонов подутих. Стрелки вновь забрали свои позиции и начали отстреливаться. И теперь Генка понял, почему Богдан не был уверен в своих выводах. Просто сейчас в орду демонов вклинился большой боевой отряд, состоящий из гвардейцев загорских, самураев, близнецов, рядом с которыми крушил врагов разъяренный Арсений, причем весь покрытый кровью. Игорь же орудовал в одиночку, расправляясь с десятками тварей за раз. Он реально превратился в боевую машину, в жнеца демонов. Но и это еще не все. То тут, то там появлялись опасные на вид люди, облаченные в черную форму. Один из них, самый крупный, орудовал здоровенной секирой и швырял во все стороны всеми стихиями магии. На его балаклаве удалось разглядеть белый отпечаток руки. Тунгус. Городская больница. Константин Гроздин лежал на больничной койке. Он лишь недавно очнулся и уже узнал, что битва закончена. Наши победили. Причем, как это ни странно, наши — это род Загорских и Разин со всей своей сворой. Князь Аркадий Загорский был схвачен под стражу и временно покинул пост главы рода. Теперь всем заправляла Елизавета. Она же отправила гвардию и карающую длань на помощь Истоку, чтобы те сражались бок о бок с Разиным. Просто удивительно. Константин не ожидал такого поступка от своей госпожи, но он уже догадывался о ее тайных мотивах и потому хотел поскорее поправиться. Скоро ей потребуется помощь. Помощь преданного человека, а не ублюдков из карающей длани, которые слушались лишь действующего главу рода. И вдруг дверь открылась. Константин нахмурился, потому что никто не вошел. Да он и не ждал гостей в ближайшее время. Арсений Приречный был единственным, кто его навестил. Поблагодарил за помощь, хотя Гроздину было неловко его слушать, и рассказал последние новости. Граф пригляделся. Ему показалось, что пространство в дверном проеме слегка исказилось и потемнело. Предчувствие забило тревогу. Константин невольно попытался встать, однако это не получилось. Тело ответило резкой болью, и пришлось рухнуть обратно на скрипучий матрас. Но тут в голове вдруг прозвучал низкий, раскатистый, нечеловеческий голос. «Ты будешь отличным сосудом!» Конец пятой книги. Читал Сибиряк.